Примите сердечное благословенное от всего американского нашего объединения приветствие. И чтобы Господь благословил, чтобы поистину эта наша конференция, она была вдохновляющей нас к служению, к которому призвал нас Бог. Я очень благодарен, что могу быть среди вас также. И вот одно место хочу прочитать, которое вдохновило меня приехать сюда. Это послание Галатам, 1 главе, такие слова. «Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы благовествовал Его язычникам. Я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». Мы по очереди ездим на наше общение сюда, к вам. И вот на эту очередь, братья говорят, надо, чтобы ты съездил. И я так подумал, и плоть мне говорит, ну зачем тебе ехать? Ты уже старый. Посмотри, у тебя нога болит, сахарный диабет. Давление поднимается, оставь, там зима, холодно. Ну, я подумал, а может быть и так. И вот потом сижу и думаю, и такое место Священного Писания, то, что я прочитал. А ты прочитай. Вот апостол Павел меня вдохновил и ободрил. Я не стал советоваться с плотью и кровью и приехал сюда, чтобы здесь вместе совершить служение. Но мысль такова из этого прочитанного, братья. Написано что? Когда Бог открывает Сына Своего в нас, тогда мы имеем силу с дерзновением проповедовать Слово Господне. А когда Иисус Христос не открыт в нас, как ты Его будешь возвещать людям, друзья? Нужно, чтобы Он был внутри, и тогда ты будешь гореть этим служением и прославлять Бога в этом служении. И тогда плоть и кровь не будет тебе препятствием в этом служении. Да благословит нас Бог. Итак, американское объединение, оно охватывает не только вот наши здесь штаты, оно охватывает также и Мексику, вот внизу Мексика, да, мы видим, Канада вверху, это большая страна, и Мексика тоже немало, да, вниз продолжается, и также вот маленькая Куба здесь мы видим, да. Вот на этой территории мы совершаем служение с Божьей помощью, братья и сестры, активно трудятся в этом служении. И вот маленькая Калифорния, да, казалось бы, но ее объехать, это надо очень много времени, чтобы проехать с самого начала до конца. И мне часто иногда бывает вот ехать с Сакраменто в Аризону до индейцев, это надо ехать 16 часов, 1600 километров. Ну и, в общем, объемы большие. Проводят у нас служение разное, так же самое, как и у вас. И среди разных народов, разных и мусульманских народов, и также народы вот Мексики, там у них свои тоже разные отклонения, хотя у них тоже исповедуют Иисуса Христа, и религия у них является не мусульманская, у них христианская, католическая. Немножко об нашем американском служении у нас за этот год прожитый. Было принято крещаемых, 168 человек приняли крещение в нашем объединении. Также и в Канаде совершается служение благовестия. В Манитобе там, друзья, также совершают крещение и служение. Вот здесь два брата у нас оттуда приехали также. И у нас также есть Аляска, вот вы видите, да? Там также у нас есть церквя, и служение совершается, благовестие. У нас есть здесь Нью-Йорк, да? Здесь его не видно, но там очень, очень большой город, и хорошее служение в этом году совершалось. Много было также и свидетельств, и есть покаяние. Город огромный, 14 миллионов жителей, друзья. А церквей наших совсем практически нет. И также и Бостон, и многие другие. У нас сейчас как бы разрабатывается план, как бы охватить хотя бы штаты. В некоторых штатах вообще нет наших церквей. нет наших церквей. Поэтому мы хотим, чтобы больше и больше вот распространять Евангелие хотя бы среди нашего славянского народа. Хотя бы среди нашего славянского народа. У нас также есть служение благовестия на тракстапах. Это значит, что ну, траки, в основном у нас, как бы сказать, тракисты, очень охватывают все штаты. Они ездят по всем штатам и товар доставляют во все регионы. И вот у нас в Сакраменто есть один брат, который именно на тракстапах, это там, где фуры останавливаются и отдыхают там люди, водители. Они их собирают там, вместе молятся и проводят с ними служение. И вот один мусульманин тоже там остановился, зашел и говорит, а вы знаете, говорит, мне не так давно сам Иисус Христос открылся. Ну а как, расскажи. И он, ну его брат пригласил к нам, и он в доме у нас там у одного брата рассказывал, как Господь ему сам пришел и открылся. Ну как бы сказать, он его сам не видел, но слышал голос. И он сказал, я Иисус Христос, которому ты должен верить. И говорит, я уверовал. И говорит, я покаялся, и теперь я верую в Иисуса Христа. Вот такое свидетельство было. То есть на тракстапах очень хорошо проводится служение. Также в тюремное у нас благовестие. И многое другое. Я хотел бы немножко пролистать, рассказать о нашем служении вот с нашими слайдами. Это у нас служение, библиотечное служение. Оно проходит у нас в Сакраменто, у нас 7 церквей, и вот в каждом районе это служение. Это библиотечное служение, вот брат Сережа, он возревновал в этом служении, он в нашей церкви, где мы вместе находимся, он примерно, ну, можно сказать, 30% людей привел в церковь, ну, и своих родственников через библиотечное служение. Вот так люди подходят. Это совершенно как бы неверующие женщины, хотя вот это сказала, говорит, это тебе нужно, ты, говорит, неверующая. Она говорит, я не согласна, я, говорит, немножко верующая, я не согласна. Ну, и, в общем, у них там спор произошел, они пошли в магазин. Это русские магазины, где продают русские товары и все остальное. Это также там девушка одна подошла, почему-то немножко перескакивает. Это тоже библиотечное служение, это брат Павел. Брат Павел, который также вместе совершаем служение по благовестию, передал, сказал, передай сердечный привет всем братьям и сестрам, кого будете видеть. Вот это у нас было прошлое воскресенье. У нас вот этот брат, интересный очень, он с мира, совершенно с мира, обращенный, ходил в церковь, покаялся и заявил на крещение. И вот с того года он настаивал, преподайте мне крещение. Почему вы не преподаете мне крещение? Я говорю, тебе надо испытать, брат. Он говорит, ну как испытать? Я говорю, читай Библию. Он читал, говорит, я уже прочитал Библию, уже второй раз читаю. Ну, говорит, когда вы мне будете преподавать крещение? Ну, я говорю, а ты не боишься холодной воды? Какой, говорит, может быть разговор? Я, говорит, готов принимать крещение. И вот мы буквально в это воскресенье испытание провели. И на реке American River в Сакраменто в январе мы вот совершили крещение. И очень было благословенно, очень был он счастливым человеком. И мы радовались, после у нас было в церкви, молитва над ним. Это у нас служение среди индейцев, Аризона. Это называется штат Аризона, где мы совершаем служение среди индейцев. Это такая у них символика этого штата. И сейчас мы продолжим путь. Это у нас было палаточное благовестие у индейцев. Мы выезжали на базар, извиняюсь за некачественные фотографии. У нас фотографии всегда дешевые, но мы в основном стараемся не фотографировать близко. Они не любят, индейцы, когда фотографируешь их близко. Ну и, в общем, и фотоаппараты, может быть, не совсем качественные. Ставим вот такую, это наша горка надувная, это для детей эта горка, чтобы привлечь внимание. ставили эту горку, дети там играются, а родители стоят и слушают. Стоят и слушают. И потом вечернее служение. На вечернем служении детей с первой проповеди забирали братья с сестрами и проводили отдельно с ними такое служение для детей-индейцев. Они очень внимательно и активно участвуют. Это брат Джек, который принимал крещение. Он уже, конечно, на отходе, ему 80 с лишним лет. Он еле-еле. Здесь еще он более-менее выглядит. А так он уже, конечно... Вот это тоже из индейцев. За них хотелось бы, чтобы молились. Это Лиланд, который в голубой рубашке. А то Волфер, его двоюродный брат, они в очень тяжелом состоянии, постоянно под наркотиком, пьянством. Но хотя уже каялись неоднократно. Неоднократно каялись, но все равно возвращаются в состояние нездоровое. Также вот эта семья, которая переехала для служения, совершали молитву там над ребеночком. Руслан его зовут, он должен был здесь быть. Вот и это еще одна семья здесь, Тимофей, это Руслан. И сестра приезжала тоже к нам на служение туда. Это тоже повторяется из служения благовестия на базаре. Это у нас была также молитвенная группа, но у нас как было служение? Каждый день у нас был пост и молитва. Каждый день, там, когда было в течение вот 10 дней, у нас было благовестие среди индейцев, мы в посте и в молитве взывали к Богу, чтобы Бог благословил, потому что без этого служения невозможно. И вот кто был в этом служении, мы всегда уходили и совершали молитву отдельно. Ну, эти были разные люди, каждый раз менялись по желанию. Когда было 10 человек, когда 12, когда 7, по-разному. Вот такое было служение вечернее. Там пастырь, мы пригласили Нелсон, это и из индейцев пастырь, очень такой приближенный к нашему братству, очень любит говорить, у вас очень хорошее братство, настоящее братство. И мы ему давали проповедь, слово, он проповедовал и хорошо довольно-таки проповедовал. Это он сам, Нелсон, беседует с людьми, которые приходили туда. Это Тимофей тоже с женщиной беседует, и это ее муж. Много было покаяния, много покаяния. Они располагаются, но потом, к сожалению, возвращаются обратно. Вот такая палаточка, а рядышком вот молитвенный дом. У нас большое переживание, хотелось бы сказать, дорогие братья, чтобы помолиться за служение среди индейцев. Там сейчас, в этом молитвенном доме, заселились люди. То есть одна семья заселилась, то есть они зашли, выломали там двери и зашли и живут. А сейчас зима, и их выселить оттуда невозможно. И трудности, я лично сам ездил туда, с ними беседовал, просил, чтобы они выселились. Ну, хотя бы они жили там и чистоту содержали. Они скверно ведут себя, выпивают и все остальное. И еще одна там молодая тоже девушка заселилась. Трудности в этом вопросе, хотелось бы помолиться. И мы уже нашли другое место. И хотим отсюда, с этого места, переехать туда ближе к центру, потому что люди, которые, ну, приглашенные, они боятся приходить в этот район, говорят, тут очень плохие люди живут, и мы боимся ваш молитвенный дом посещать. И мы решили перевести наш молитвенный дом, он как мобилхом такой, на колесах, мобильный, переехать туда в центр, чтобы там продолжать служение. Мы нашли уже хорошее место, поэтому надо вот, чтобы выселить. Это что у нас за индейцев немножко. Теперь Мексика. Друзья, Мексика – это особенная страна. Очень особенная страна. У них даже строение домов отличается от американских. Вот вы видите, да, такие полукруглые, красивые дома. Это символ как бы Иисуса Христа, который благословляет всю Мексику. Они как бы набожные такие люди. И у нас тоже уличное благовестие. Мы вот приезжаем, останавливаемся и идем приглашать по району всему людей. Дети нам помогают, вот эти детки, они очень активные. Друзья, жизнь в Мексике вам не передать. То есть это только надо видеть, друзья. Вот это их типичная жизнь. Вот такие дома, захолустья, это основное такое население, вот так живут. Беднота страшная. И что самое страшное, друзья, нет воды. Просто воды. Постирать вещи, попить, нет воды. Привозная вода ездит... Бочка такая, ну, водитель, ездит машина с бочкой, и воду заливают они себе, там, которые их пустые водоем, и туда заливают, и там они и стирают, и кушать оттуда варят. Очень-очень беднота, не говоря уже о другом. Вот так они живут, видите, колеса везде, и засыпают песком там или землей, так они, потому что дожди сильные размывают, и там они строят вот такие себе жилища. Печальная жизнь, друзья. Но люди отзывчивые к покаянию. Очень хорошее идет там пробуждение. Вот наша молодежь была на Рождество туда ездила, там часто света нету. Ну и собрали, потому что уже поздно приехали, чтобы детей поздравить с Рождеством, подарки дать. Молодежь ездила туда и сделали подсветку, вечернее служение. И собираются, не уходят. Ну понятно, что в конце они понимают, что им дадут подарочки. И что отметить хотелось, там у них очень много детей. Большая рождаемость, детей много в семье. Но много и брошенных детей, много брошенных детей. Вот здесь уже на улице, там в парке собрались, пригласили. И братья Здрайкрик ездили совершать туда служение на Рождество. Люди с охотой приходят, слушают. Это вот здесь в одном из молитвенных домов мы остановились. Группа проводит семинар работы с еврейским народом, среди евреев. Один из, вот там стоит человек, который приехал, именно преподает, как работать среди евреев. То есть одежда, видите, у них очень скромная, и они очень хорошо и активно работают в этом направлении. Мы их посетили. Это мы были в одном из молитвенных домов, тоже мы его помогаем строить. И это вот пастор здесь, Эммануил, с женой. Тоже они очень хорошие люди. Потом после этого мы поехали в один из городков, называется Самари. Русские поселенцы там. Раньше они более были такие набожные, потом, может быть, уже, знаете, как ослабели. Вот музей, Руссо-музей. Там они, значит, построили музей русский, баптистский вестник. Похоже, там из регистрированных кто-то приезжал, посещал их, потому что вот вестник такой, братский вестник. И тоже интересные такие разные фотографии. Они свидетельствуют там люди, там дальше я расскажу об одной женщине, что очень хорошая была там церковь у них и богобоязные люди. И вот family Самарин. Это, как бы сказать, семья Самарин возглавила вот это все, там, проживание ихнее, и музей они построили, здесь ресторанчик, и магазин там. И потом мы проехали уже в середину села этого, или города, можно сказать, такой небольшой городок, и вот эту бабушку нашли. Параска ее зовут, это ее дочка. По-русски бабулечка неплохо понимает и разговаривает, но дочка уже почти не разговаривает. Мы ее спросили, когда она вышла, она говорит, что вы хотите. По-испански спросили. Ну, и я спросил, а мама дома? Она говорит, мама дома, мама дома. И вот она больше ничего не знает. И потом они вышли, мы им спели, расспросили о их жизни. Они рассказали, она приехала, в общем, девочкой маленькой-маленькой, ее привезли. И говорит, как жалко, что вы раньше не приехали. Мой муж умер 2 года назад. Он бы, говорит, вас принял, и мы бы, говорит, вам тут помогли. Мы ищем там землю, чтобы купить или построить, или приобрести, чтобы там был молитвенный дом. И вот мы с ними договаривались. Я говорю, давайте мы на вашем участке построим молитвенный дом. Это ее сын. Она говорит, все. Это молитвенный дом там мы построили. Ну, не мы, это с Михаила Круглова церкви построили молитвенный дом, там и детские такое вот, есть комнаты, где они принимают детей. Там мы совершили служение, вот такая их жизнь. Это Куба, тут всего 4 фотографии. Куба – это страна, где наши друзья с нашей новой миссией, миссия возрождения, которая сейчас открылась у нас в Америке, они пожелали туда съездить, 2 раза уже ездили, вот сейчас они там совершают служение среди этого народа. Очень бедное население, тоже по-испански разговаривают, и там нет русских церквей. Хотелось, чтобы поддержали, они тоже там совершали служение, и вот у них такие ритуалы, они заколают такого анса, и кровь спускает потом, в океан бросает. Ну, вот такие разные у них вещи. Так что молитесь и за Кубу, чтобы там Господь благословил их служение. И я хочу закончить словами, как апостол Павел сказал Колоссянам: «Благодать со всеми вами. Аминь».